2015 год. Екатеринбург. Кира чувствовала, что устала. За два года, прошедшие с ее первого форума, состоявшегося в Крокус-Сити-Холле и собравшего почти 7000 человек, она проехала со своими мотивационными выступлениями практически по всей стране. Точнее, речь, разумеется, шла о городах-миллионниках, в которых было возможно собрать большие залы и не размениваться на менее чем 5000-ую аудиторию. Прибыль с каждого выступления составляла порядка 10 миллионов рублей. И это не считая побочного эффекта в виде все время растущих цифр продаж косметики фирмы «Кира Пли». Ее Плиновская раскрутила сразу после того, как стала единственным владельцем фирмы. Ни сами фабрики, ни выпускаемая ими косметика и товары для дома – больше не должны были ассоциироваться с именем Милы Соболевой. На ребрендинг, конечно, ушли немалые деньги, ведь до этого именно силой Кириного таланта марка «Мики Бьюти» стала пользоваться немалым спросом. И выводя с рынка полюбившуюся косметику и заменяя ее на новую, Кира чувствовала себя так, словно своими руками убивает собственное дитя. Сердилась она за это на Милу. Причем сердилась серьезно. Если бы не то ослиное упорство, с которым бывшая компаньонка противилась переменам и расширению бизнеса, так и сейчас бы работали вместе, и название не пришлось бы менять. Однако из любого негативного события Кира умела извлекать пользу. И раскручиваемый ею сейчас бренд «Кира Пли» принадлежал только ей. Как живет теперь Мила, Киру не интересовало. Какие-то деньги после переписывания своей доли на Плиновскую та все же получила. Конечно, львиная часть ушла на погашение долгов фирме Савелия Кривицкого, которые тот тут же вложил обратно в бизнес, принадлежащий теперь только невестке. Но кое-что осталось. На жизнь явно хватало. Приличную четырехкомнатную квартиру в самом центре Екатеринбурга Мила купила сразу после того, как их бизнес пошел в гору. Ремонт сделала, обставила, технику прикупила. Машина у нее теперь тоже была хорошая. А на процент из денег, лежащих на счетах в банке, можно безбедно жить, не работая. Так что никакой ответственности за судьбу Милы Кира не испытывала. Оставила она компаньонку в гораздо более выгодном положении, чем в тот момент, когда они познакомились. Даже тот самый первый магазинчик неподалеку от университета, в котором начиналась история их фирмы, остался за Милой. И Кира знала, что та, сделав там небольшой ремонт, снова развернула нехитрую торговлю. Вот и хорошо. Это и есть ее предел. Выше головы, как известно, не прыгнешь. Вскоре после того, как Кира стала единственной владелицей всех активов фирмы, Николай Непряхин продал все свои ларьки в Малых Грязях и уехал из города. Точнее, срок аренды на городскую землю у него в очередной раз истек. И продлевать контракт мэрия отказалась. Куда девался Николай, Кира не знала. Да ее это и не интересовало. Маму же, оставшуюся без последней работы, она после недолгих переговоров перевезла в Екатеринбург и поселила в своей квартире. Все равно стоит пустая после ее отъезда в Москву. Так что мама теперь жила в Екатеринбурге. На жизнь ей Кира переводила вполне достаточно денег. Да и Кривицкие старшие за ней присматривали, когда возникала потребность в медицинской или какой иной помощи. Новой жизнью мама была довольна. И по Малым Грязям не скучала. А Кира тем более. Их старый домик она продала за какие-то копейки, забыв городок детства как кошмарный сон. В Екатеринбург к родителям они с Дэном наведывались нечасто. Кривицкие довольно подолгу жили в Москве, как того требовали дела. А с мамой Кира общалась по скайпу. И ей этого вполне хватало. Она, конечно, как-то предложила маме забрать ее в Москву. В их с Дэном загородном доме вполне нашлось бы место. Но мама наотрез отказалась. Жизнь в столице ее страшила. «Кирочка, вот если бы у вас детишки народились, так я бы вам помогала», — робко говорила она. В ее голосе, когда она разговаривала со своей богатой и знаменитой дочерью, теперь всегда сквозила робость. «А так никому это не надо. Я в твоей квартире прекрасно живу. Места мне хватает, Сама себе хозяйка». Кира, услышав эти слова, выдохнула с облегчением, потому что, уехав в 17 лет из дома, привыкла к самостоятельности. Жить с оглядкой на маму ей не хотелось. Так и получилось, что сейчас они приехали в Екатеринбург впервые за год, прошедший после того, как Кира перевезла сюда маму. Да и то только потому, что в Екатеринбурге должен был состояться ее очередной форум, на который вот уже полгода продавались билеты. В качестве места для выступления они с Дэном выбрали самую современную площадку Урала, входящую в состав Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Все было именно так, как любила Кира Пленовская. Концертный зал-трансформер вместимостью до 5000 зрителей, а также техническое, акустическое и световое оборудование, позволяющее проводить масштабные мероприятия необходимого ей формата. Подготовка заняла длительное время. И вот сейчас, сидя в гримерке перед выступлением, Кира чувствовала огромную, практически нечеловеческую усталость. Слишком много выступлений, каждое из которых длится по 2-3 часа. Слишком много жадных глаз, вытягивающих энергию. Слишком большой груз ответственности за бизнес, который, кроме поездок, включает в себя две фабрики, сеть магазинов, онлайн-торговлю, а также блог, аккаунты в соцсетях и постоянную необходимость работать над контентом. Даже в отпуске, даже в путешествиях, в которые они регулярно выбирались с Дэном, чтобы скинуть с себя нечеловеческое напряжение, Кира не могла полностью расслабиться, снимая постоянные видео и постановочные фото, придумывая контент для продающих постов и пропуская свою жизнь через фильтры. Устала. Ситуацию осложняло еще и то обстоятельство, что Кира забеременела. В 32 года она ждала первого ребенка и никак не могла понять, радует ее это обстоятельство или напрягает. С одной стороны, уже не девочка, пора заводить детей, без которых ни одна семья не может считаться полноценной. И Дэн постоянно намекает, что пора. И его родители все время заговаривают о том, что неплохо бы позаботиться о наследниках империи Кривицких. Да и бизнес, наконец, налажен. Вполне может какое-то время идти по накатанной колее без ее особого участия. Вот только с поездками и выступлениями что делать? Правда, и тут имелось решение, подсказанное опять же Дэном. Кира не переставала благодарить судьбу, подарившую ей встречу с Кривицким. Это он увез ее в Москву. Он придумал формат форумов, приносящих неплохие деньги. Он попросил отца устроить все так, чтобы в бизнесе больше не было Милы. Благодаря ему появились первые инвестиции. Нет, с Дэном ей абсолютно точно повезло. Пару месяцев назад, когда Кира впервые начала жаловаться на усталость от гастролей, он предложил ей подумать об онлайн-формате ее марафонов. Несмотря на то, что с интернетом она была на «ты», Кира не сразу поняла, что именно он предлагает. Идея сводилась к записи коротких роликов, представляющих собой мотивационные уроки для подписчиков, готовых заплатить за обучение. Выкладывать их можно по одному в неделю, растягивая курс обучения на 6-7 недель. А за это время, помимо платной подписки, проводить еще закрытые распродажи кремов и что-нибудь еще, собирая деньги с доверчивых клиентов. Кира с тех пор все крутила эту идею в голове, потому что за всем, что предлагал Дэн, как правило, скрывались большие деньги. Но мысли пока никак не складывались в строгую концепцию. Да и подготовка к выступлению в Екатеринбурге, наложившаяся на не очень хорошее самочувствие из-за беременности, сказывалась. Дэну она о ребенке пока не сказала. Кира и сама не знала, чего тянет. Первые подозрения появились у нее еще 2 недели назад. Она подождала пару дней и купила тест, который развеял все ее сомнения. И все равно она молчала, не зная, к чему приурочить такую важную новость. Дверь гримерки открылась, и внутрь вплыл букет. Точнее, букет. Настолько огромный он был. Состоял он из белых хризантем, которые Кира очень любила в юности. Всегда считалось модным предпочитать розы. А Кире нравились именно хризантемы. Правда, было это давно. Дэн обычно дарил ей тюльпаны и пионы, а свёкор — исключительно орхидеи. Но сейчас огромный букет состоял из 500 хризантем, не меньше. И Кира на мгновение остолбенела от такого великолепия. Из-за букета выглянуло лицо администратора, отвечающего за ее гастроли со стороны площадки. «Вот, просили передать», — заявил он. «От кого?» «Там карточка». Кира подошла поближе и вытащила четырехугольный кусочек картона. Не визитку, а просто плотный кусочек бумаги, на котором фломастером было написано два слова «Николай Непряхин». Они не виделись с того самого момента, как Кира сказала ему, что уезжает в Москву. «Сколько это получается?» 7 лет». «Надо отдать Николаю должное. За это время он ни разу ее не побеспокоил. А сейчас, видимо, не смог пройти мимо имени на рекламных баннерах, расклеенных по всему городу. Он помнит, что она любит хризантемы. Как мило». «Принесите, пожалуйста, какое-нибудь ведро», — попросила Кира. «Этот букет никуда больше не влезет». «А что передать?» «Кому?» «Человек, который принес букет, ждет в коридоре». «А знаете что? Зовите его сюда». Вдруг решилась Кира. «Надо же поблагодарить за такой необыкновенный подарок». За прошедшие 7 лет Николай, конечно, сильно изменился. Кира пыталась подсчитать, сколько ему сейчас лет. Он на 15 лет ее старше, значит, 47. Не мальчик. Выглядел Непряхин на свои годы и казался располневшим, даже обрюзгшим. Лицо отечное, взгляд потухший. Пьет, что ли? Из-за того, что бизнес потерял? Или из-за нее, Киры? «Привет, Коль!» — сказала она неестественно бодрым голосом, уже жалея, что согласилась на эту ненужную ей встречу. «Спасибо за цветы». «Пожалуйста», — ответил он, глядя на нее какими-то жалкими собачьими глазами. «Я же помню, что ты любишь». «Какая ты стала, Кира». «Какая?» «Столичная. Взрослая. Уверенная в себе. Звезда. Знаменитость». Она усмехнулась чуть заметно. «Ты же знаешь, что я всегда к этому стремилась». «Да, знаю», — согласился он. «И всегда знал, что я тебе не пара». «Как ты живешь, Коль? Семья, дети». И зачем она спрашивала, если ей это было совершенно неинтересно? За минувшие 7 лет, если она и вспоминала про Непряхина, то не чаще раза в год. Да и то, когда мама про него напоминала. Ее вопрос его то ли удивил, то ли напряг. «Так я это, с Милой живу. Ты что, не знала?» Теперь пришла пора Киры удивляться. Она действительно не знала. «Давно?» «Так как ты меня к ней за деньгами отправила. Мы тогда созвонились, встретились, чтобы деньги передать. Так все и закрутилось. Сначала просто встречались, когда я за товаром приезжал. А после того, как в малых грязях бизнес навернулся, я к ней переехал. Получается, год назад». Кире вдруг стало смешно, что Мила Соболева по-прежнему все за ней подбирает. Вон даже такого незамысловатого мужика и то подобрала. «Милка на тебя сердится, конечно, страсть. Говорит, что папаша твоего мужа ее по беспределу из бизнеса выкинул». «Бизнес — штука жесткая», — вздохнув, сказала Кира. «Впрочем, ты, Коля, это и без меня знаешь. Не по рангу Милки стал наш бизнес. Он вырос, а она осталась прежней. Вот и вывалилась из него, как из слишком широких штанов». «Вы живете-то сейчас на что?» «Не бедствуем. У Милки магазин, мы оба им занимаемся. Сейчас второй планируем открыть. Все как у людей, как говорится. До тебя нам, конечно, далеко. Но мы птицы другого полета. Это ты верно заметила. Нам хватит». «Какая же ты все-таки красивая, Кира! Аж глазам на тебя смотреть больно». В гримерке снова появился администратор, притащивший ведро под цветы. «До начала 8 минут», — сообщил он. «Зал уже практически полный». «Я готова». Кира встала из-за столика, со вздохом сунула ноги в туфли. Из-за беременности у нее побаливала спина. Как отстоять на сцене 3 часа на каблуках, непонятно. «Ладно, Коля», — сказала она, внезапно раздражаясь его присутствием. «Спасибо за цветы. Мне пора на сцену. Так что ты иди. Рада была тебя повидать». «Можно я тебе позвоню?» — вдруг спросил Непряхин. «У меня есть телефон. У Милы взял. Ты ведь его не меняла?» «Нет, не меняла. Только звонить мне не надо. Незачем все это». Поспешно ответила Кира и повторила. «Ты иди, Коля, иди». К тому моменту, как Кира вышла на сцену, она уже выкинула неожиданный визит Непряхина из головы. Выступление прошло, как всегда, на ура. В какой-то момент, правда, Кира почувствовала головокружение и испугалась, но быстро взяла себя в руки. Никто ничего не заметил. К концу 3-часового мероприятия боль в спине, конечно, стала почти невыносимой. Но Кира терпела, уговаривая себя, что скоро все закончится. Все и закончилось. После выступления Дэн отвез ее домой, к маме, а сам уехал к родителям. В этот раз они остановились порознь, потому что Кира пыталась восполнить дефицит общения с мамой, а Дэн предпочел повидать своих. Тем более, что ничего это не меняло. После выступления Кира даже есть не хотела. Поклевала пюре с котлетой, чтобы не расстраивать маму. Выпила чаю с брусничным вареньем и легла спать. Когда она проснулась, ее уже ждали тонкие кружевные блины с вареньем, кофе с молоком и сырники. Это был ее самый любимый с детства завтрак. Вот только тогда мама готовила его нечасто. Вечно ей было некогда из-за 3 ее работ. После завтрака мама засобиралась в поликлинику. «Я бы отменила, дочка», — говорила она жалобно. «Да больно трудно записаться на это УЗИ проклятое. Очередь большая. Вот на сегодня талончик достался. Не пойду, придется опять ждать». «Мам, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты ходила на обследование в частные клиники. Там ждать не надо. Оборудование хорошее. Да и врачи нормальные все туда поуходили. Зачем тебе все эти очереди? Я же тебе достаточно денег присылаю. Уж на врачей-то точно хватит. А если нет, так я добавлю». «Что ж деньги-то понапрасну тратить, доченька?» — всплеснула руками та. «Не так долго и подождать». «Ты не сердись, не сердись. Я быстро приду, обед приготовлю. Дэн-то приедет?» «Да, к обеду приедет. А самолет домой у нас только вечером. Успеем еще пообщаться. Ты иди, а я тогда пока поработаю немного». Кира собиралась выложить в сеть видео вчерашнего выступления, а также посмотреть присланные ей помощниками отзывы, которые за ночь успели появиться в интернете. Она тщательно следила за отбором контента, потому что это было важно. Поэтому после маминого ухода она достала ноутбук и погрузилась в работу, от которой ее оторвал звонок в дверь. Мама не говорила, что кого-то ждет. Или это Дэн приехал раньше? Не глядя в глазок, Кира распахнула дверь и остолбенела. На пороге стоял Непряхин. «Ты опять?» — выпалила она. «Коля, мы, кажется, вчера все обсудили». «Да мы вчера и не поговорили толком». Криво усмехнулся Непряхин. «У тебя же выступление начиналось». «Кира, давай хоть немного поговорим. Но ведь много хорошего я для тебя и твоей матери сделал. Неужели не заслужил? Так что, пустишь?» Поколебавшись, Кира отступила вглубь прихожей. Непряхин перешагнул порог, огляделся по сторонам. «Ничего тут не изменилось», — с болью в голосе сказал он. «Квартира долго пустая стояла. Мама только год назад переехала». «А я и не знал. А то зашел бы». «Как она?» «Спасибо, все хорошо». «Работает?» «Нет, на пенсии». «Да ей и не надо, как ты сам понимаешь». «Да, понимаю. Это раньше она благодаря моим деньгам концы с концами сводила. А сейчас у нее дочь крутая. Кира, Я вчера на твоем выступлении был. Зачем? Улыбнулась Кира, запирая дверь. Чтобы желание исполнилось. А что? Мое желание не хуже, чем у других. В голосе Непряхина ей послышался вызов. Оно у меня вот уже скоро 20 лет как одно. Ты мое желание, Кира. И меньше оно не стало ни на грамм. Коль, не начинай, предупредила Кира. Чай будешь? Буду. Хрипло ответил он. Кира провела гостя на кухню, щелкнула кнопкой чайника, досадуя, что не успеет до возвращения мамы выложить все необходимые посты. Она терпеть не могла, когда ее отвлекали от работы. Чайник закипел. Она налила кипяток в чашку, плеснула туда же заварки. Положила 3 ложки сахара. Машинально. «Помнишь, что я сладкие люблю?» Криво улыбнулся Непряхин. «Помню», — подтвердила Кира. «Правда, и сама не знаю, зачем». Чашка исходила горячим паром. Непряхин не прикасался к ней, во все глаза глядя на Киру. «Что смотришь?» — спросила она с вызовом. «Глазам больно. Такая ты красивая». «Красивая, да не твоя». «Коль, пей чай и иди. Мне работать нужно». Он вдруг вскочил с табуретки, шагнул и сгробастал ее в объятия. «Моя!» — хрипло заявил Непряхин. «Хоть и недолго, а была моя. И забыть я это не могу». «Отпусти», — приказала Кира, но он ее не слышал. Все, что было потом, пряталось в густой пелене тумана. Лежа на больничной койке, Кира выхватывала из него какие-то обрывки. Как Непряхин роняет ее на пол, распахивает банный халат, который она так и не удосужилась снять, придавливает ее своим телом, чужим, тяжелым. Она кричит, пытаясь спихнуть его с себя. Он придавливает ее живот коленом. «Больно! Очень больно! Невыносимо больно!» И от этой боли Кира теряет сознание. Потом из памяти всплыла кровь. На ногах, на руках, на полу. Ее было так много, что Кира боялась, что сейчас в ней утонет. А еще боль, разрывающая спину и живот. И испуганное лицо Непряхина, перемазанного в ее крови. Ребенка она потеряла. Об этом ей сказал врач. А потом Дэн, который узнал о ее беременности от того же самого врача, когда сделать уже ничего было нельзя. «Ты почему молчала, глупышка?» — спрашивал муж, держа ее руки в своих больших ладонях. «Хотела, чтобы был праздник», — тихо ответила Кира и заплакала. «Думала, как подгадать, чтобы ты сильнее обрадовался. И не успела». «Ничего, у нас еще будут дети», — проговорил Дэн ласково. Кира закусила губу, чтобы не заплакать. Врач успел сказать ей, что новая беременность станет большой проблемой. Но думать об этом сейчас она не могла. Боль потери и так была невыносимой. «Непряхин?» — спросила она. «Где он?» «В СИЗО. Возбуждено уголовное дело». В глазах Киры отразился ужас. «Дэн, я не хочу давать показания». «Ты понимаешь, что будет, если в интернет просочится, что Кира Пленовская стала жертвой изнасилования?» Дэн ласково посмотрел на нее. «Кира, ты что? Какое изнасилование? Не было ничего подобного. Был разбой с проникновением в квартиру и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее вред здоровью. Присядет этот подонок на срок от 8 до 15». А мой отец за этим проследит. Заявление подпишешь, и все. Остальное юристы сделают. И никуда эта информация не выйдет. Я тебе обещаю. Разумеется, в этот день они не улетели в Москву. В больнице пришлось пролежать 3 дня. И накануне отъезда в дорогую платную палату Кире прорвалась Мила. Она так постарела и подурнела, что Кира ее еле узнала. Лицо у Милы было опухшим, словно она беспробудно плакала. «Забери заявление!» С порога выкрикнула она. «Кира, как человека тебя прошу, забери. Не ломай ты ему жизнь». «Кому? Николаю?» спросила Кира. «Что значит не ломать жизнь? Он убил моего ребенка. Я это что, по-твоему, простить должна?» «А ты прости!» жарко зашептала Мила. «Он же тебя простил. Ты ему всю жизнь испортила. Он же как влюбился в тебя, девчонку сопливую, так всю жизнь никого, кроме тебя, не видел. Уж я его как люблю, как люблю. А он сквозь меня все это время смотрит. Вот 7 лет со мной и 7 лет сквозь меня. Для него ты одна существуешь. Он же отовсюду твои фотографии скачивает. Как околдовала ты его!» «Кира, ну и так он всю жизнь мучается. Так неужели ему за тебя еще и в тюрьму? Ведь срок дадут. Большой срок. Кира! За все в этой жизни нужно отвечать», резко ответила Пленовская. «Я его к себе в гости не приглашала. Авансов не раздавала. Я вообще про него не вспоминала все это время. А он на меня напал. И детей у меня из-за него может не быть. А ты просишь, чтобы я его простила? А ты никогда не прощаешь, да?» Заплывшие глаза Милы сузились еще больше, превратившись в щелочки. «Ты меня из бизнеса выкинула только за то, что я осмелилась свое мнение иметь. Все разрушила. И его любовь растоптала. А теперь добить хочешь. Он же места себе не находит из-за того, что с тобой сделал. Он же руки на себя в тюрьме наложит. Ты этого хочешь?» «Ничего я не хочу», — ответила Кира равнодушно. «Ни от него, ни от тебя. Ты уходи, Мила. Не надо было тебе приходить».